Охлестышев не решился щеголять в польском мундире и опять оделся вольтежером. Батырь шел при нем с узлом под мышкой. Туда положили остатки пирога и немного сахара. До Грохольского переулка добрались благополучно. По Садовой и Камергерскому валу ходило множество французов, но на внутренних улицах их почти не встречалось. Охлестышев стукнул в дверь колокольного мастера. Вместо него на крыльцо вышел плечистый угрюмый мужик. «Чё надо?» Саша шагнул из-за спины друга, взял незнакомца за грудки и занес в избу. Там обнаружился второй верзила. Увидав гостей, он схватился за топор. Но в этот момент из горницы высунулся Ильчининов, приказал «Отставить, это свои!» Крепыш, внесенный в дом будто веник, молча ярился, не решаясь возразить батырю. Штабс-капитан спросил «Что-то срочно?» Тут из смежной комнаты вышел третий бородач, невысокого роста, с округлым лицом и жестким взглядом. «Петр Серафимович? Рад, что и вы с нами!» «Простите, не узнаю», — растерялся каторжник. «Вот, и они не узнают», — рассмеялся незнакомец. «Кто они?» «Французы. Я Фигнер». «Александр Самойлович», — ахнул Петр. «Вылитый мужик, даже пахнете кислой овчиной». «У капитана дар перевоплощения», — согласился с ним Егор Ипполитович. «Он ходит по Москве в нескольких обличьях. При знании пяти языков — английского, французского, немецкого, итальянского и польского, ему удается выведать много ценного. Сегодня Александр Самойлович мужик, а завтра будет пьемонтский негациант». «А это ваши помощники?» — Охлестышев кивнул на двух крепышей. «Да, натуральные крестьяне, не переодетые солдаты. Васька вон из Антроновки. Ни черта не боится. В любой момент готов помереть». «Мы все можем умереть», — несколько озадаченно ответил Охлестышев. «Капитан Фигнер замыслил убить Бонапарта», — пояснил Ильчининов. «Как вы понимаете, это невозможно. Его всегда охраняют 4 шассера гвардии и конвой из мамелюков. Смельчак, решившийся на покушение, неминуемо погибнет. Зато смерть честолюбца сильно приблизит конец войны», — сказал Фигнер без всякой аффектации. «Вся их сила в нем — уничтожить Бонапарта, и кончится эпоха французского владычества». Петр внимательно всмотрелся в отчаянного человека. Тот стоял спокойный, равнодушный, и было почему-то очевидно, что он не болтает и при случае действительно пожертвует собой. «Я спорю с Александром Самойловичем, но пока безуспешно», — мягко возразил Гречининов. «Он бросает все силы на реализацию своей идеи фикс. Ущерб делам менее масштабным, зато исполнимым. Убить корсиканца нельзя, охрана не даст». Фигнер снисходительно улыбнулся и не удостоил собеседника ответом. «Но мы отвлеклись, Петр Серафимович», — спохватился штабс-капитан. «С чем пожаловали?» «Ваше первое приказание выполнено. Сегодня утром мы разгромили обоз с провиантом, что везли для продажи в Москву красные мужики». «Очень хорошо. Сколько было в обозе?» «Всего 3 телеги. Мы их поломали, лошадей убили, провиант рассыпали по дороге. Мужики, надеюсь, живы?» «Разумеется». «Настучали по зубам, сделали внушение и отпустили». «А надо было зарезать», — с неожиданной злобой сказал внезапно Фигнер. Охлестышева покоробило. «Эк вы легки на расправу. Бей своих, чтоб чужие боялись. Ни у меня, ни у вас нет такого права». «Идет война, поэтому не до сантиментов. Решается, быть Россией или нет. Только большой, огромный страх, нет, не страх, а ужас, может спасти нацию от истребления. Ужас и жестокость. Отсечь больной член, чтобы спасти весь организм. А эти негацианты наживаются, иуды, ни оправдания им, ни пощады». Петр с трудом сдержался, чтобы не осадить жестокосердного капитана. «У нас нет сейчас времени для спора. Скажу лишь, что я с вами не согласен. Тут такое дело. Когда мы шерстили мужиков, подъехал в сопровождении конвоя фельдъегерь императора». «Ух ты!» — воскликнули хором оба разведчика. «И что же дальше?» «Всех перебили, а сумку забрали. Вот что в ней обнаружилось. Охлестышев выложил добытые документы. Когда офицеры увидели сводную ведомость по резервам, их охватило волнение. «Великолепный трофей!» — вскричал Гельчининов. «Этим бумагам дорога сразу в Петербург!» «Взгляните, Егор Ипполитович!» — Фигнер тыкал пальцем в столбцы цифр. «Здесь все. И Волынь, и Рига, и последний набор рекрутов во Франции, и крепостные гарнизоны, запасы ружей в Австрии и Пруссии, число раненых и больных, поддающихся излечению, выпуски офицерских школ. Вот это удача!» Разведчики с чувством пожали руки Охлестышеву и Саше Батырю. «Передайте Отчаянову и всему составу отряда благодарность от имени командования», — произнес взволнованный Гельчининов. «Бумаги очень важны. Сегодня же ночью я сам доставлю их в Леташевку, где штаб Кутузова», — добавил Фигнер. Затем разговор перешел на другие темы. Егор Ипполитович сказал, что переменяет квартиру. Поляки Сокольницкого рыщут поблизости, и пребывание в Балканах делается опасным. Петр сразу предложил свой дом в Андреевской слободе. Тихое место на правом берегу Москвы-реки, у подошвы Воробьевых гор. Вряд ли пожар проник и туда. Владение досталось Охлестышеву по наследству от умершей тетки. Он полюбил этот дом, как никакой другой. Перевез туда библиотеку, нехитрый холостяцкий скарб и зажил весело и уединенно. Петру нравилось сидеть на веранде, смотреть на реку, на лодки, на шумное левобережье и сочинять очередное письмо Ольге. С момента его ареста в доме никто не жил. Достаточно было представить Гельчининова соседям как своего товарища, и тот мог спокойно заселяться. Андреевская слобода — особенная местность. Сообщение с Москвой ведется при помощи лодок. Они есть у каждого тамошнего жителя. Обыватели содержат себя рыбной ловлей. Есть и дворяне, но все отставники в небольших чинах, доживающие век на покое. Слобода на отшибе являла собой, по сути, пригородную деревню. Никому и в голову не придет искать там русского резидента. Договорились, что следующей ночью Петр с другом опять наведаются в Гроховской переулок и отконвоируют штабс-капитана на новую квартиру. С переправой помогут головорезы Орженовки, разбойничьей слободки под Смоленской площадью. У Саши там знакомство. Довольные партизаны отправились обратно. Вдруг Батырь предложил: «Давай зайдем в Волчью долину. Спасу нет, как охота про наших узнать, живы ли. А тут близко». Действительно, до трубы отсюда было всего 300 саженей, а труба выведет их к Неглинной. Петр согласился. Они уже выходили на Самотечную площадь, как вдруг каторжник схватил приятеля под руку и утащил в развалины. «Что такое?» — удивился Саша, присаживаясь за грудой кирпича. «Там поляк. Тот, что был в Бутырке, а теперь охотится за Гельчининовым». Налетчик осторожно высунулся, всмотрелся. «Ага, он самый сволочь. Прибить бы его, да как? Он тут не один. Я вижу еще 5, 6, 7 человек. Примечаешь? Слоняются по площади и рассматривают всех, кто проходит по Садовой. Надо драпать отсюда». Теми же сгоревшими переулками друзья вернулись на Бронные. Доложили командиру о благодарности от штабс-капитана и о засаде на площади, а также о том, что нашли Гельчининову новую квартиру. Отчаянов выслушал доклад и сказал: «Больше в Грохольске ни ногой, зачастили». «Но Егор Политович будет завтра ночью нас ждать. Пунцовый сходит». «А мы?» «Днем, чтоб по Москве не маячили, всех подведете». Так Петр с Сашей оказались в карантине. День тянулся медленно. Занять себя было положительно нечем. К вечеру явилась Степанида Тюфякина. Она рассказала, что французы чем-то очень обеспокоены. На улицах усиленные патрули не дают прохода ни конному, ни пешему. Особенно трясут поляков. Ловят и ведут в полк для удостоверения личности. Видимо, пропажа курьера обнаружена. Русских тоже хватают и отсылают куда-то на Ходынку. развесили бумаги. Всем обывателям под страхом казни записаться у коменданта. Жуть! Как стемнело, Пунцовый отправился за штабс-капитаном. А к Силе Еремеевичу пришел крепкий молодец с солдатскими усами и прямой, как доска, спиной. Это оказался начальник рогожских партизан, вахмистр Бершов. Командиры уселись в углу за самоваром, разложили какие-то бумаги. Вскоре егерь подозвал Петра и объяснил ему, что готовится нападение на станок, фабрикующий фальшивые ассигнации. Бершов рисовал план. Вот церковь святого Николая в ямах. При ней лесной склад. Там и поставлен станок. Размером он, например, на русскую печку. Охраняют хорошо и днем, и ночью. Забраться туда незаметно и поломать станок караул не даст. Отчаянно нахмурился. А если заметно забраться? Еще хуже дело выйдет, Сила Еремеевич. Позадь склада большой дом, чуть не с казарму. В нем квартирует пехотная рота. Не полного составу, но человек 100 наберется. Как с сотней совладать? Нас 9 штыков, да ваших 6. Не сдюжим. И что вы предлагаете, Осип Мартынович? Вахмистр хитро сощурился. Надо не станок истребить, а бумагу к нему. Какую еще бумагу? А ту, Сил Еремеевич, на которой фальшивки печатают. Ну, поясните, Осип Мартынович. Вот, Бершов вынул из кармана скомканный бумажный лоскут и протянул собеседнику. Видите, она особливая, на ощупь даже чувствуется. Будто опойка тончайшей работы, гладкая, с отливом. Любой мужик, кто хоть раз ассигнацию в руках держал, такую бумагу отличит. Егерь потел лоскут в пальцах и согласился. Да, не спутаешь. Вот, а лежит эта особливая бумага в церкви, в пределе Иоанна Богослова. Оттуда ее французы и забирают по надобности. Теперь понимаю вас, Осип Мартынович, улыбнулся Отчаянов. Бумага охраняется не так, как станок. Да можно сказать, что никак не охраняется. В церкви эти ироды устроили шорную мастерскую. Замок с улицы навесили, и все. По двору ходит часовой с подчаском, но в переулок не глядит. Залезть оттуда ничего не стоит. Заодно и мастерскую с кожами спалим. Унтер-офицер задумался. Неохота храм Божий жечь. Нет ли другого плана? Иначе никак. Только людей зря погубим. А вдруг у них особенные бумаги еще где запас? Того мы не знаем, но по уму, ежели рассудить, то едва ли. Вещь редкая, дорогая, хранится от станка неподалеку. Из самой Франции везли не иначе. Спалим ее, станку конец. На газетной бумаге ассигнации не сделаешь, мужики не примут. Соглашусь, Осип Мартынович. Что требуется от нас? Один хороший стрелок, чтоб не подпускал гарнизон к церкви. Как она загорится, солдаты полезут тушить, а там их рота хотя бы на 5 минут задержать. Сам встану. Еще что? Зажигательных снарядов ни одного не осталось, все потратили. А надобно так запалить, чтобы через те самые 5 минут тушить было уже бесполезно. Егерь отошел в угол, порылся и принес 2 чурака. Петр узнал их. Точно такой же он видел 2 сентября в руках у хозяина бутырки. «Аглицкое изобретение», — пояснил егерь Охлестышеву. «В воде горит. Внутри смесь серы, пороха и фосфора». «Откуда они взялись?» — спросил каторжник, осторожно трогая загадочный снаряд. «Граф Ростопчин спроворил. У него в имении в Воронове немец Шмидт много таких выделал. Значит, этим Москву испалили?» Полили, чем попало, и этим тоже. Поужинав толокном с холодной говядиной, партизаны начали собираться на вылазку. Сила Еремеевич подозвал Охлестышева с батырем, дал им по французскому ружью и стал учить заряжать. «Значит так. Берете ружье, ставите на приклад. Вынимаете из сумки бумажный патрон. Скусываете вверх. Пулю удерживайте зубами, а порох сыплете в дуло, но не весь. Оставьте немного покласть на полку. Засыпали и там, полку закрыли. В дуле уминаете порох шомполом старательно. Теперь достаете пулю и туда же следом. Сызново уминаете, чтобы твердо прилегало, и в последнюю очередь забиваете сверху пыш, ту самую бумажку, в которой патрон лежал. Спускайте огниво на полку. Все, оружие к выстрелу готово. Только делать это нужно будет быстро и в темноте. Я стреляю, вы заряжаете. Поняли? Так точно, старший господин унтер-офицер. Затем егерь, как всегда, выстроил отряд и сказал: «Это, ребята, вахмистр Бершов, партизанит на Рогоже. Так что от французов только клочья летят. Этой ночью он с людьми жгут церкву. Так надо. В ней бумага лежит, из которой бонапарты фальшивые ассигнации выделывают». Отчаянные вздохнули, но промолчали. Начальству виднее. «Наша задача — прикрыть огнем. Там 100 человек пехоты. Как полезут тушить, не пускать. Вы заряжаете, я стреляю. Уходим только, когда разгорится. Бершов о том сигнал даст. Но с Богом». Рогожский партизан повел арбатских коллег в обход через пустое Замоскворечье. Наплавные мосты французы по ночам не охраняли, боясь нападения, поэтому на правый берег они перешли по Никольскому мосту, а затем по Краснохолмскому проникли в Таганку. На реке дул холодный ночной ветер, над головами сновали летучие мыши. Уложенные прямо на воду бревна качались под ногами, зачерпывая речную волну. С Таганки партизаны направились в Рогожу. Пока шли, стало уже светать. Бершов спрятал отряд на вокзальной улице. Она называлась так из-за воксала, знаменитого в довоенной Москве известного антрепренера Медекса. Сад с качелями, музыкой и песенниками, большой корпус для балов и концертов. Петр не раз бывал здесь в мирное время. Теперь вокруг все выгорело, лишь несколько домов стояли посреди пепелища. В одном из них, принадлежащем богатому ямщику-беспоповцу, и укрылись отчаянные. Здание было на каменном жилье с мезонином, и его целиком занимали пехотинцы из немецкого герцогства Берг. Хозяин с семейством ютились в подвале, там же спрятали и партизан. Весь день они просидели в заперти, в тесноте и духоте. Ямщик разорился от пожара и жил теперь впроголодь. В обед он, извинившись перед гостями, выставил лишь большую миску тюри из кваса с воблой и сухарями. Сказал сокрушенно: «Эх, пришли бы вы ко мне месяц назад. Птичьего молока разве не было? А сейчас в одном кармане Иван Тощой, а в другом Марья и Котишна». «Месяц назад, дядя, ты бы нас и на порог не пустил», — ухмыльнулся егерь. «А правда», — согласился ямщик, — «мы, рогожцы, на особицу живем. Никонян, сторонимся». Война все перемешала. Думал ли я, что научусь людей резать? Оказалось, оно и не трудно даже. Хотя, люди ли это? Вон, а что с Москвой сделали. Сколько горя принесли. Да, придется, дядя, вашу церкву спалить. Опять скажу, война. Прогоним антихриста, новую выстроим. Кто переживет, тот и будет в ней молиться. Дожить-то поди не прочь, а? Беззлобно поддел хозяина силой Еремеевич. Это уж как Господь Вседержитель решит. Взять хоть меня, простой ямщик, своей рукой уже 8 французов казнил, а раньше не мог смотреть, как козу режут. Вот до чего ожесточился. Ежели меня и убьют, все одно я свою лепту внес. Тятя! «Не помирайте!» — жалобно попросил отца младшая из дочерей, девочка лет 13 с добрым простоватым лицом. «Ничто! Я еще тебя замуж выдам, за Вовку!» — пообещал тот. «Мы-то ладно, прогонят Бонапарту, опять извозом займемся. А вам, уважаемый, не знаю, как по имени-отчеству, воевать да воевать. Иосип Мартынович тоже. Вот кому тяжельче всего, а не нам, обывателям». За такими разговорами день и прошел. Унтер-офицер успел в сумерках сходить к церкви и осмотреть позицию. Еще он велел всем повязать на концы ружейных стволов белые тряпки, чтобы целиться в темноте. Когда совсем стемнело, явился Бершов и вывел отчаянных из укрытия. Стараясь не шуметь, партизаны подобрались к храму и залегли за грудой битого камня. Вся правая сторона улицы сгорела, и открылся вид на Николу и настоящий за ним склад и казарму. Окна последней были освещены, рота вечеряла. Между церковью и складом, едва заметные в темноте, ходили часовые с подчаском. Они не вступали друг с другом в разговоры, никуда не отлучались и службу несли исправно. От засады до караульных было около 50 саженей. Отчаянно положил штуцер на камне, примерился и кивнул Бершову: «Готов». Тот бесшумно скрылся в темноте. Вскоре Петр заметил, как в двери храма шмыгнули с улицы две тени. Напряжение достигло предела. Скоро часовые увидят пожар, поднимется стрельба, и пятеро партизан сразятся с целой сотней французов. В ночной тишине послышался неясный звук. Караульные насторожились, взяли ружья на изготовку и побежали к Николе. Тут Отчаянно выстрелил и свалил первого. Второй присел, с его стороны полыхнуло, и пуля пролетела близко от Саши Батыря. Тот выругался и убрался за бруствер. Егерю тотчас подали новое ружье. Выстрел, стон и затем топот множества ног. Из казармы, словно тараканы, полезли французы. Их было так много, что Охлестышеву сделалось страшно. Сейчас эта орда прижмет их огнем к земле, обойдет с боков и перекодит штыками. Надо срочно убегать. Но вокруг все заряжались и не собирались драпать. Отчаянно снова приложился, отдал ему пустое ружье и сказал сквозь зубы: «Быстрей!» Петру стало стыдно. Он торопливо надкусил патрон и принялся сыпать порох в дуло. Рядом с ним еще три человека делали то же самое, стараясь, чтобы их командир всегда имел готовый заряд. Стрельба, между тем, разгоралась. Пули дробили вокруг партизан кирпичи, высекая из них мелкие осколки. Иные попадали в горелые бревна и издавали глухое «чпок». Было боязно поднимать голову, но Петр все-таки отважился. Три или четыре тела распластались на церковном дворе. Французы высовывались из-за каждой кучи, из дверей лесного склада, из окон казармы, и все пытались продвинуться вперед. Но фантастическая меткость одиночного стрелка останавливала даже самых храбрых. Рывок, и русских сомнут, но кто-то должен первым встать в полный рост. Вот из склада выскочил смельчак с кошмой и стремглав бросил через двор. Выстрел. Француз пролетел еще немного с разбегу и уткнулся лицом в землю. В ту же секунду на дворе появился офицер в двууголке с белым плюмажем и призывно махнул рукой: «В атаку!» Он полагал успеть, пока русский заряжается. Но Головтеев уже протянул егерю очередное ружье. Бах! Шляпа с султаном слетела, как подбитая птица. Задаченные французы усилили пальбу, но вперед больше не лезли. Ну, скоро ли там эти рогожцы? Тут, наконец, в темных окнах храма разом полыхнуло. Языки пламени вырвались наружу, и сделалось светло. Два человека показались в дверях. Грянул залп. Один споткнулся, но, хромая, сумел уковылять в темноту. Это был вахмистр Бершов. Второй взмахнул руками и рухнул. При свете пожара Охлестышев узнал ямщика. «Уходим!» — скомандовал Отчаянов. Не заставляя себя уговаривать, партизаны бросились прочь. Вдруг прямо на них с тесаком наголо выскочил рослый гренадер. Петр только что по наитию взвел курок. Он собирался идти так с оружием на изготовку до безопасного места. Палец сам нажал на спуск. Охлестышеву повезло. Пистолет был со шнеллерным механизмом, иначе бы он не успел. Храбрец, в одиночку зашедший русским в тыл, упал навзничь. Пока он умирал, русские друг за другом проскочили мимо него в переулок. «Черти, сколько же их!» — выругался Соловаров. В том конце замаячили силуэты пехотинцев. Они закрывали партизанам путь к отступлению. «Штыки!» — крикнул егерь и первым пошел на врага. Но тут в переулке вспыхнула короткая перестрелка, следом послышались звуки рукопашного боя. Бершов со своими людьми расчищали отчаянным дорогу. Когда арбатские партизаны подбежали к рогожским, все было уже кончено. Десяток французов валялись на дороге. Несколько русских, разгоряченных стычкой, призывно махали отчаянными руками. «Шибче! Вон туда наяривай!» Чумазые, одетые кто во что, они в этот момент были Охлестышеву, родни отца с матерью. Бойцы смотрели на своих товарищей с бронных улиц и приветливо улыбались. В центре, опираясь на ружье, стоял Бершов. «Как нога?» — спросил остановившись егерь. «Кость не задета?» «Цела! Да свадьба заживет!» «Спасибо, братья! Храни вас Бог!» — крикнул Отчаянов, и они бегом помчались к Краснохолмскому мосту. Под утро целые невредимые партизаны спустились в свой обжитой и уютный подвал. Навстречу им поднялся встревоженный Ельчининов. «Где вы пропадали? Я вас тут уже сутки дожидаюсь». «Разрешите доложить, ваше благородие», — вытянулся унтер-офицер. «Ваше приказание выполнено частично. Станок в Рогоже сломать не удалось. Большая охрана. Совместно с Бершовым спалили денежную бумагу. У нас потерь нет». «Силы, Ремеч, о какой бумаге ты говоришь?» «Вот», — егерь развернул принесенный вахмистром лоскут. Штабс-капитан потер его в руках, даже зачем-то понюхал. «И, Егор Ипполитович, мужики определяют подлинность ассигнаций на ощупь», — пояснил Охлестышев. «То, что подписи управляющего банком и кассира гравированы, они могут не увидеть, а вот гладкость бумаги сразу подмечают». «Понял. Специальная бумага для ассигнаций. И водяные знаки на месте. Дорогая вещь. Так это ее вы сожгли? Весь ли запас?» «Этого не знаю. Спросите у Бершова. Он жег, я только прикрывал. Он ранен, Бершов-то, в ногу. Ночью на Рогоже жарко было». «Понятно. Спасибо, Сил Ремеч, и тебе, и всему отряду. А станок, значит, никак. Никак, ваше благородие. 100 человек охраны. Погибнем все, а дело не сделаем. Только бумагу». «Ладно, молодцы, отдыхайте». «Ваше благородие, а куда вы Пунцового отпустили? Не вижу я его». «Пунцовый? А разве он не с вами ходил?» «Никак нет. Прошлой ночью я его в Грохольский послал». «За место беглых. Велел вас сюда доставить». «Ко мне он не пришел, я сам добирался». «Так, пропал парень. Ладно, ежели убили. А ну как живым взяли?» «Если бы он выдал, люди Сокольницкого ждали бы вас здесь». «Значит, или умер, или молчит». Пунцова обнаружили под вечер. Он висел на воротах Шереметьевской больницы. Перед смертью поляки страшно пытали его. Вырвали ногти, выкололи глаза. 2 ночи у больницы дежурила засада, ждали отчаянных. На третью паны ушли, и товарищи Гайменника похоронили его в ограде храма Бориса и Глеба.